Кто-то к нему приставал целый вечер. Напился и приставал. «Я не приставал», — голос Ромы звучал обиженно. «Как же не приставал? Битый час доказывал ему, что какой-то там Вернер здесь не жил. Тебе-то что? Не стоило выпускать тебя в ресторан. Нажрался, как свинья. Поднимайся наверх». Роман больше ничего не ответил. Послышались шаги, поднимающиеся наверх. Потом щелкнул замок, хлопнула дверь, и все стихло. Все еще стоя в подвале, я задумалась над тем, что только что услышала. Роме можно было верить, во-первых, он лицо не заинтересовано. Во-вторых, он действительно историк. Если уверен, что Вернер тут не жил, значит, так оно и есть. И письма — прямое тому доказательство. Убедившись, что вокруг все тихо, я вышла к дороге, переживая, что простою здесь очень долго, в ожидании какой-нибудь машины. У нас в городе в такое время машин мало, все спят, но только не в Калининграде. Не успела махнуть рукой, как какая-то иномарка затормозила у обочины. «Куда?» — весело спросил молодой парень, глядя на меня оценивающим взглядом. «В отель, плачу, интим не предлагать», — сказала я. «Ладно, садись», — разочарованно вздохнул тот. Видимо, у него была определенная цель, с которой он разъезжал по ночному городу. В отель я зашла как шпионка, оглядываясь. Мне очень не хотелось застать Клауса сидящим, например, в холле. Я бы с удовольствием поехала куда-нибудь в другое место, но куда я могла поехать? Сонная девушка, которая сидела на ресепшене, сказала, что он у себя, пришел час назад, был очень пьян, а потом добавила, что с ним женщина. «Вы же не пускаете посторонних», — изумилась я, зная строгие правила наших отелей. «Да, они заплатили», — тихо сказала та и чуть смутилась. «Вы же с ним это, должны знать». «Дамочка такая, толстая, рыжая». «Я с ним не это», — сказала я. «Но знать, конечно, должна. Спасибо». Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я натурально кипела. «Нет, ну гад». Мало того, что вся эта история уже не то что попахивает, а откровенно воняет, так у него еще хватает наглости давать мне какие-то указания в тот момент, когда сам он развлекается с дамой. «Таня, тоже мне дама, леди с овощной базы, мадам Помидоркина». Влетев к себе в номер, я бросила пакет на кровать. Потом прошлась пару раз от окна до двери и, наконец, достала телефон. Ничего, если Жак спит, пусть просыпается, такое дело не терпит отлагательства. Но Жак не спал. Алло прозвучало вполне бодро. «Как дела, моя дорогая?» — справился босс. «Относительно», — ответила я. «Не понял». «Жак, скажите мне, а как выглядит ваш друг Клаус?» «Среднего роста, темноволосый, кореглазый, довольно приятный малый. Женщины находят его очень привлекательным. А что?» «Дело в том, что Клаус, которого я нынче сопровождаю, далеко не брюнет». Я рассказала Жаку все с самого начала. Он слушал, не перебивая, что случается с ним крайне редко. «Что же вы раньше мне не позвонили?» — сухо спросил Ор. «Пардон, когда?» «Занята была, знаете ли». Жак был очень удивлен и никак не мог поверить, что какой-то самозванец набрался наглости и приехал вместо его друга Клауса. Также он никак не мог понять, кто именно этот самозванец и каким образом он узнал о намерениях настоящего Клауса. Стоит заметить, что мы оба были поражены, как нагло самозванец гнул свою линию. И ведь не боялся, что кто-то из нас догадается, что он — это вообще-то не он. «Родственник», — выдвинула я версию, — «думаете?» «Уверена на 90%. Какой-нибудь пятиюродный брат, неудачник, завистник. Жак, вы действительно не знали про тайник?» «Клянусь вам, речь шла только о том, чтобы найти дом». «Думаю, вам стоит найти настоящего Клауса», — заметила я. «Завтра же утром», — деловито сказал босс. «Что прикажете делать с камнями?» «Все, включая камни, везите в Москву. Вылетайте завтра же вечером. Я вас встречу в Балчуге на ужине». Глава 6. Я заснула прямо так, как была в одежде, а проснулась от настойчивого звонка телефона. Нащупав аппарат где-то около подушки, просипела: «Слушаю». «Вы были правы», — раздался голос Жака. «Этот мерзавец действительно дальний родственник. А зовут его по совпадению тоже Клаус. Клаус Крюгер». В этот момент в дверь постучали. «Я в ванной», — крикнула я, на цыпочках проходя в ванную комнату. «Зачем вы сообщаете мне такие детали?» — удивился Жак. «Еще скажите, что вы там делаете». «Я не вам», — прошептала я, прикрывая трубку, — «это он стучится». Не открывайте ему ни в коем случае, мало ли какой он больной.